Глава 17. Странная ферма. Я наблюдал, как на полигоне звено Романа отрабатывает отражение атаки пиратов, а сам прикидывал, что можно сделать, чтобы увеличить эффективность их действий. По плану учений Роман не знал, сколько пиратов и с какого качества снаряжения нападут на него, потому и тактику выбирал из собственных соображений, не применяя готовые схемы, а опираясь на собственный опыт. Потому и своих ребят расположил вдалеке от охраняемого объекта, как мы это делали в единственном пока что реальном бою. Но я отлично понимал, что дважды одна и та же схема, если она построена на хитрости и применяется против одного и того же врага, не сработает. И хотя у ребят была выставлена стандартная ситуация нападения пиратов на охраняемый объект, что подразумевает высадку из космоса, я ее поменял на приход противника со стороны соседнего участка. И вот сейчас вся пятерка получила удар в спину. Первым почуял неладное сам Роман. Видимо, он действительно отрабатывал все же не один тип атаки, потому как не только поглядывал на небо в ожидании вертолета, что скинет на них противника, но и не забывал оглядываться по сторонам, в отличие от остальных, да и дрона своего задействовал. Потому вышедший в спину залегшим бойцам дроид-тренажер он все-таки заметил. И даже успел дать по нему пулеметную очередь из своего дрона, привлекая внимание к охраняемому объекту и дав своим несколько секунд на переоценку ситуации. А вот дальше был цирк. Занимающий позицию разведчика Том Смок, спортивный парень, любящий тягать железо и красоваться перед девушками бицепсом, вместо того, чтобы задействовать своего дрона по прямому назначению, разведки тылов, откуда появился противник, атаковал дроида. Еще один Том, на этот раз Баринов, который занимал в звене позицию защитника с прицелом сменить ее на должность ремонтника, не придумал ничего лучше, как присоединиться к нему. «Два Тома из дурдома», – покачал я головой. Эффективность действий Смога и Баринова равна минус 13%. Вероятность скорого уничтожения пилотов – 100%. Подтвердил мои выводы симбиот. По уму действовали только два оставшихся члена звена – Виктор Гюро и Скарлетт Лонг. Да, Виктор, так же как и Смог с Бариновым, открыл огонь по дроиду. Но есть два «но». Гюро – штурмовик, и это его обязанность как главной огневой силы. Он встречает врага огнем, и оба Тома должны только помогать, либо добавляя огневой мощи, либо отвлекая других врагов, пока Гюро вскрывает одного пирата. Второе «но» заключается в том, что Гюро хотя бы палил не просто так во врага, а старался попасть в уязвимые места, экономя боеприпас. Со Скарлетт и того проще. Девушка хоть и имела пока что должность штурмовика из-за низкого ИР, но в будущем должна занять позицию медика, сейчас просто отступила за спину напарников, стараясь не попасть ни под удар дроида, ни под дружественный огонь. Умная девочка. С дроидом троица все же совладала, но на смену одному противнику тут же пришло еще трое, зайдя бойцам во фланг и сосредоточив огонь на ближайшем к ним смоге. Всего две прицельных очереди в Тома, и звено осталось без разведчика. Ну а что он хотел? Мало того, что не выполнил собственные обязанности, так еще и первый дроид их всех срисовал и передал координаты другим нападающим. Уничтожение звена закончилось через 5 минут. Никаких укрытий ребята не подготовили, а те, что были на полигоне, по изначальным условиям, были слишком далеко. Добежать никто до них банально не успел бы. Да, печально это. «Следующее!» Смотря на хмурую пятерку, скомандовал я Юргену. Жанна, проходя мимо меня, сверкнула белозубой улыбкой, облизала эротично губки и походкой от бедра прошагала на полигон. Романа она при этом показательно не замечала. Я постарался сделать вид, что не заметил ее действий и притормозил своего главного штурмовика. «Говоришь, все схемы отработали?» «По разу успели!» Недовольно дернул он плечом. «Времени-то всего ничего дал!» «Задание у тебя будет то же, что мы выполняли, охрана посевных. Там обязательно отработайте все варианты по максимуму. Как вернетесь на базу, проверю. «Не справишься, мне придется снять тебя с должности». «Времени мало», — процедил зло Роман. «Я не волшебник». «Я понимаю», — вздохнул я. «Но они должны хотя бы понимать свои обязанности, особенно Смог. Какого хрена он у тебя дрона в разведку не отправил, а сам стал палить, как обычный боец?» «Учту», — буркнул Роман, которого после назначения командиром и появления Жанны я веселым ни разу не видел, и прошел к ангарам. Пятерка Юргена меня порадовала чуть больше. Да, они тоже, как и ребята Романа, не смогли выполнить задание, но хотя бы пытались выполнять именно свои обязанности, а не чьи-то еще. Было видно, что им не хватает опыта и слаженности, того, что приходит с тренировками. А ведь у Юргена, в отличие от Романа, есть пилот уровня боец. Это самая нижняя планка в гильдиях. Фактически, парень смог сдать ИР еле-еле и не сможет даже проапгрейдить свой ИНУР толком, пока не повысит результаты теста. Нет у него под апгрейд слотов. Вот и на миссию с вылетом на проверку ИИ я решил их взять, а не отправлять на такое же задание, что и Романа. Обычно ИИ, если обрел самосознание, не только крайне опасен, но и непредсказуем. Давить такого одного пятеркой бойцов мне откровенно страшно. Да, это не боевой ИИ, но все же. Если бы ребята Романа так жестко не затупили, я и их бы припахал, но тут, думаю, от них вреда будет больше, чем пользы. Теперь очередь моей пятерки. Выставлять возможности врагов, естественно, буду не я, но местность-то та же, так что я уже успел прикинуть свои действия и возможные тактики. Да и симбиот кое-что подсказал на основе увиденных боев. «Леонид!» Позвал я моего нового главного ремонтника. Пока людей мало, походит под моим командованием, а как еще наберем, мужчина получит под свое крыло собственное звено. Самый старший из нас, бывший механик в ангарах Исуров. В отличие от остальных коллег, он не захотел работать на Пирелли и только и ждал возможности стать пилотом, чтобы хоть так остаться в гильдии. Пожалуй, главным его недостатком было отсутствие боевого опыта, и в то же время управлял он своим экзом даже лучше меня. А ведь благодаря Симби я уже сильно выделяюсь на общем фоне моих бойцов. Слушаю. Несмотря на долгую принадлежность к гильдии, в голосе мужчины слышалась нервозность. Он и сам по себе был весьма порывистым и резким в движениях. При достаточно худощавом телосложении Леонид был похож на кузнечика, который даже сидя на месте трет лапки друг от друга и в любой момент готов резко сорваться с места. Нужно разместить грузовые контейнеры таким образом, чтобы можно было за ними укрываться, перебегая от одного к другому. Глубина обороны 300 метров. Они же должны мешать сесть транспорту противника. Между ними обозначь места для закладки гранат. «У тебя их пока нет, потому скинешь места будущих растяжек мне и Тионе. После первых миссий на полученные ОР приобрети мины и гранаты». «Принял». Мужчина убежал выполнять приказания, прихватив себе в помощь двух бойцов. Толстяка Мурата Торна и Джорджа Бина, крепкого парня среднего телосложения, который любит громкую музыку. Так как разведчики, как и ремонтники с медиками, это продвинутый уровень, а никто, кроме Леонида, не смог сдать тест выше улучшенного, то я пошел по схеме, примененной Дэвисом. Все будущие разведчики взяли себе должность оператора дрона и приобрели дрон разведки. Кстати, Юрген сумел при возвращении сдать профильный тест, увеличивая свой ИР, и теперь по праву считался полноценным разведчиком. Так вот, теперь Мурат у меня оператор дрона разведки, а Джордж – штурмовик. Приготовившись к бою и назначив каждому по 3 очка обороны, одну как начальную позицию и 2 запасных для маневра, мы приготовились ждать. «Мурат, не спи!» Заметив, что дрон толстяка висит в одной точке, подстегнул я бойца. «Ты разведчик или куль дерьма? Подсвети периметр!» «Есть!» Даже через внутреннюю связь я услышал, как парень шумно облизал губы. Дрон взлетел на 30 метров вверх, тут же срисовав 4 подбирающихся дроидов. Ну и сам он стал виден врагу, чем тот не замедлил воспользоваться. Короткая очередь, и датчики дрона зафиксировали попадание, после чего он вышел из игры. Нет, не упал обломками, все же это тренировка, и терять дорогостоящий аппарат нерационально. Просто, по условиям тренировки, дрон перестал откликаться на запросы Мурата и мои, и плавно полетел к краю полигона. «На будущее, Торн! Не держи дрон у всех на виду дольше 2 секунд, а лучше меньше, так как радарная система дрона способна провести сканирование меньше, чем за секунду». «Принял!» – прозвучал в моем ухе его виноватый голос. «Всем приготовиться к отражению атаки!» Симбиот дисциплинированно подсветил самые удачные сектора обстрела и наиболее рискованные линии огня со стороны врага. «Пересылаю карту боя! Начали!» И все-таки мы проиграли. Как оказалось, настроить наших врагов вызвался Роман, чему Юрген не видел смысла препятствовать. А парень не поленился и выставил нам максимальную сложность с атаками 2 волн. Первая по земле и следующая, как только мы завязнем в бое, с воздуха нам в спину. И то, благодаря грамотно расставленным контейнерам, мы смогли уничтожить первую волну и наполовину проредить вторую. Нас подвела ограниченность в боеприпасах и малое количество расставленных растяжек. Но даже в этом случае тренировкой я оказался доволен и поблагодарил Романа за его действия, ведь если бы мы выиграли, то это могло вселить ложную уверенность уже в меня. К тому же я увидел слабые места, что нельзя нивелировать симбиотом или тренировками, и теперь буду учитывать их на будущее. Ну и другим бойцам мы показали, как нужно действовать на поле боя. А дальше нас ждали задания. 2 вертолета приземлились на специальном посадочном поле. Вокруг шумел лес, в глубине которого угадывались вписанные в ландшафт постройки. «Курорт какой-то, а не ферма по разведению птицы», высадившись вслед за мной, заметила Тиона. «Да уж, из плана территории этого не увидишь», согласилась с ней Жанна. Юрген тем временем отдавал распоряжение Мурату и одному из своих бойцов, Курту Лерцену. Главная задача – осмотреть периметр собственными глазами, используя дроны разведки, в том числе по возможности проверить здание внутри. «Признаков боя не обнаружено», – через 5 минут подошел Юрген с докладом. «Проникнуть внутрь дронам не удалось, все входы закрыты. Не повредив их, попасть туда дроны не смогут». «Тогда идем сами», – принял я решение. «Хозяин дал нам пропускные коды». «Внимание, отряд! Внутрь идут 3. Я, Юрген и Мурат. Курт продолжает разведку. Леонид, подготовка к отражению атаки. Атакующими может стать любая техника. Тиона, готовность оказать медпомощь пострадавшим. Подготовь 1 вертолет к транспортировке тяжелораненых. Джордж, Жанна, охрана медиков и нашего транспорта». Распределив задачи, я двинулся в здание, обозначенное на плане как администрация. Именно там, по данным от заказчика, располагается комната с мозгами управляющего ИИ. «Здравствуйте, неизвестные». Стоило мне набрать выданный код для открытия центральной двери, как из динамика над нашими головами раздался приятный женский голос, стандартный для всех эскинов. «В моих базах нет вас. Введенный код пропуска принадлежит не вам. Кто вы?» «Гильдия Бурый Смрад. Прибыли выполнить задание владельца предприятия Анатоля Ину. Цель задания – выяснить причину остановки отправки продукции фермы заказчикам». Я сделал мысленный запрос нужного файла и отправил его на обнаруженную моим экзом местную локальную сеть. «Файл принят. Подпись Анатоля Ину подтверждаю. Проходите». Тяжелая стеклянная дверь открылась, и наша тройка вошла внутрь здания. Здесь было широкое 7 метров фойе с парочкой диванчиков, лестница на 2-й этаж по центру и панорамные окна с боков. Насколько я знал, на 2-м этаже был кабинет Анатолия, а вот сервера ИИ располагались ниже в цоколе. И чтобы попасть туда, нам нужно было зайти за лестницу и, отыскав там скрытую декоративной отделкой панель, вывести выданный владельцем код. «Куда вы идете?» Женский голос не выражал эмоций, но мне показалось, что ИИ встревожен. «Разве вам не нужно наверх? Все предыдущие проверяющие сначала шли именно туда». «Проверяющие?» – зацепился я за оговорку ИИ. «Разве раньше уже кто-то приходил с таким заданием?» «С таким, как у вас, нет, но проверки фермы были». «Какие именно?» «Противопожарная безопасность, соблюдение санитарных норм, юридическая достоверность». Принялась перечислять ИИ. «И часто у вас были проверки?» «Раз в месяц. Иначе как повысить качество продукта? Без проверок нельзя. Пройдите, пожалуйста, наверх и выполните свое предназначение». Что-то в словах ИИ меня насторожило. Жаль, связаться с заказчиком и проверить слова из кино сейчас не получится, так как остаются все те же проблемы планетарной связи, вызванные отсутствием орбитальной станции. Если я сейчас воспользуюсь спутником, то лишь как почтовым ящиком. Ответ придет только через несколько часов, не раньше. «Внимание всем!» Перешел я на внутреннюю связь. «Вступили в контакт с местным ИИ. Будьте готовы к обострению ситуации». И вновь перейдя на внешние динамики Экза, я продолжил. «Хорошо, мы поднимемся». На втором этаже лестница привела нас в небольшой коридор с двумя дверями. Жестами показав Юргену, чтобы он взял под контроль безымянную дверь, я осторожно толкнул вторую, выглядевшую гораздо представительней, с отделкой под натуральное дерево. За дверью открылся вид на одиноко стоящий по центру кабинета стол владельца фирмы. Помещение не выглядело используемым. Наоборот, отсутствие другой мебели, даже банального кресла, наводило на мысли, что никто никогда здесь не работал. За вошедшим за мной Муратом закрылась дверь, словно отсекая нас от остального мира. «Что дальше?» – спросил я ИИ, когда не смог ни включить встроенный в стол компьютер, ни открыть дверь, чтобы выйти. «Ожидайте». «Темнит она что-то», – пробурчал Мурат. «Может, пальнем из пулемета по двери? Зачем она нас здесь заперла?» «Юрген!» – вместо ответа позвал я оставшегося снаружи парня. «Я в порядке, дверь открыть не могу». «Леонид, что у вас происходит?» «Тишина! Стоп! Наблюдаю движение. В вашу сторону двинулись какие-то механизмы из разделочного цеха». «Управляющая, ты нас с птицами не перепутала?» – напрягся я. «С одной стороны, пока я в Экзе, ничего она мне не сделает. Да и пулемет, что я сдернул из-за спины и держал в руках, разнесет в клочья любую местную машинерию. С другой же, какие только истории о восставших из кинах я не слышал, когда батя с другими старыми гильдейцами выпивал и вспоминал войну». «Успокойтесь, продолжайте проводить проверку», ответили динамики приятным женским тембром. Словно кошка облизнулась, приготовившись прихлопнуть мышку. «Командир, мне это не нравится», – начал нервничать толстяк Мурат. «Может, все же пальнем в дверь и выйдем?» На меня же наоборот накатило спокойствие и даже сонливость. «Дирк, у Мурата поднимается давление», – возник в эфире голос Тионы. «Советую успокоить бойца, а то по всем признакам он скоро запаникует». «Мурат!» – позвал я толстяка. «В чем дело?» «Не нравится мне здесь». Движения парня стали более дерганными, и теперь любой бы понял, что парень сильно боится. «Я много фильмов посмотрел о войне. Вот так эти твари и заманивали дураков. Все хорошо, работайте, делайте свое дело», – передразнил он ИИ. «А потом бац, и какой-нибудь клешней за жопу. Нет, командир, я ухожу». Мурат развернулся к двери и вскинул пулемет. Сквозь набившую голову вату молнией пронеслась мысль о Юргене, что все еще стоит в коридоре. «Юрген, в сторону!» Одновременно с моим выкриком Мурат выстрелил, а следом открылись скрытые до этого стенные панели кабинета.